Лефый марш. Часть первая. Как говорила Ахматова, акмеистов было шесть, и седьмого не было. Лев — это тоже шестеро. Маяковский, Брике, Родченко, Асеев, Третьяков. Все остальные — либо временные участники, привлеченные для престижа, как Пастернак, либо недоединомышленники, не вполне согласные с позицией Лефа, но интересующиеся его программой и участниками, как Шкловский, либо молодняк, как Кирсанов, либо быстро отколовшиеся и, в общем, глубоко чуждые Лефу люди, которые могли разделять лефовские взгляды, но категорически не понимали лефовского образа жизни, как чужак. А только образ жизни был. Милостивые государи и милостивые государни, то есть нет уже, дорогие товарищи, что есть лев? Лев есть семейное предприятие, и почему-то не понимал этого, например, Николай Чужак, правоверный дальневосточный коммунист, которому не понравилось, что в первом же номере журнала «Лев» были помещены поэмы про это и иллюстрирующие ее коллажи Родченко, на которых были сам Маяковский и Лиля. Не понимал он, почему надо в «Лефе» печатать не попутчицу Брика. Повесть явно о Лиле, и уж во всяком случае о новом бытии с отчетливыми отсылками к собственному опыту. Кстати, о непопутчице. Маяковский кое-что оттуда позаимствовал. Повесть не бог весть какого качества, Брик был хорошим критиком, но посредственным прозаиком. Однако одна сцена оттуда прямо перекочевала в баню. «Ты разговариваешь со мной, как с девчонкой, которая до смерти надоела. Если я тебе не нужна, скажи, сделай одолжение, уйду и не заплачу, а вала вертеть нечего». «Соня». «Ничего не Соня, а будь любезен говорить на чистоту. Никакой супружеской верности я от тебя не требую, но делить товарища Сандарова с какой-то там буржуазной шлюхой я тоже не намерена». «Что? Что такое?» Сандаров вскочил с дивана. Соня швырнула ему в лицо исписанный листок. А листок из рабочего блокнота весь исписан был фамилией роковой красавицы Вилярской, Д.Б. Сандаров взглянул на него и стиснул зубы. «Товарищ Бауэр, не думаю, чтобы такие скандалы соответствовали правилам коммунистической морали. Я предлагаю временно прервать нашу связь. Надеюсь, вы не возражаете? Идите». «Сравним. Победоносиков. Я прошу тебя прекратить этот разговор. Какое семейное мещанство? Каждый врач скажет, что для полного отдыха необходимо вырвать себя, именно себя, а не тебя из привычной среды». «Ну, я еду восстановить важный государству организм, укрепить его в разных гористых местностях». «Поля, я же знаю, ну, видела, тебе принесли два билета. Я могла думать, ну, чем я тебе мешаю? Смешно». Победоносиков. «Оставь ты эти мещанские представления об отдыхе. Мне на лодках кататься некогда. Эти мелкие развлечения для разных секретарей. Плыви, моя гондола. У меня не гондола, а государственный корабль. Я тебе не загорать еду. Я всегда обдумываю текущий момент. А потом там доклад, отчет, резолюция, социализм. По моему общественному положению мне законом присвоена стенографистка». «Поля, когда я твоей стенографии мешала, смешно». «Ну хорошо, ты перед другими ханжишься, стараешься, но чего ты меня обманываешь? Не смешно. Чего ты меня за ширмой держишь? Пусти ты меня, ради бога, и стенографируй хоть всю ночь. Смешно?» Победоносиков. «Тсс, ты меня компрометируешь своими неорганизованными, тем более религиозными выкриками. Ради бога, тсс. Внизу живет Козляковский. Он может передать Павлу Петровичу, а тот знаком домами Семеном Афанасьевичем». «Поля, чего скрывать? Смешно?» Победоносиков. Тебе нужно скрывать твои бабьи мещанские упаднические настроения, создавшие такой неравный брак. Ты вдумайся хотя бы перед лицом природы, на которую я еду. Вдумайся, я и ты. Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью. Я поднялся вверх по умственной, служебной и по квартирной лестнице. Тебе надо уметь самообразовываться и диалектически лавировать. А что я вижу в твоем лице? Пережиток прошлого, цепь старого быта». Не попутчица, на которую с критикой обрушились многие, типичный киносценарий с переодеваниями, упомянутой роковой красоткой, спекуляции. Вообще, начало НЭПа прошло под знаком общего интереса к теме криминала и мошенничества, о чем мы подробно поговорим в главе про Клопа. Только ленивый не писал тогда детективных повестей о жульничестве. Тут и растратчики Катаева, и конец Хаза Каверина, и вообще героем 20-х стал бандит или в софт-варианте плут. Но самый сюжет бриковской повести показателен. Там есть старый партиец Сандаров, он влюбился в женщину легкого поведения, неотразимо обаятельную и совершенно праздную. Она говорит, что работать не хочет, вообще заниматься ничем не может, потому что все вокруг не забавно, не смешно, как потом будет говорить Поля. Муж ее игнорирует, она его тоже, но он с помощью ее обделывает свои сомнительные делишки. Он спекулянт, пытающийся выбить из Сандарова смету для артели производитель и при этом ничего не произвести. Сандаров под именем Тумина посещает красавицу, соблазняет, но в решительный момент бежит. Тем временем его жена Соня на него доносит. ЧК во всем разбирается. Она в тогдашней прозе всегда во всем разбирается. Произносит финальную мораль и устанавливает справедливость. Не потому что Брик чекист, как многие думали, а потому что такова была сюжетная схема. ЧК была истинной в конечной инстанции, выше даже, чем ЦК, поскольку члены ЦК давно ничем не рискуют, а сотрудники ЧК круглосуточно на незримом фронте. Сандарова переводят на работу в Сибирь, роковая красавица Белярская его провожает, но испытанный коммунист Тарк, который пытался предупредить его от рокового увлечения, возникает и везде, как бог из машины. Точнее, как интромашина, потому что в вагоне и не дает даже попрощаться с соблазнительницей. Возможно, три прочтения этой, как сказано в тексте, пикантной истории. Первое, самое любопытное, как намек на историю Краснощекова, который влюбился в Лилию, щедро на нее тратился, должен быть проучен, но прощен. В Белярской многое от Лили. Любовь к автомобильным поездкам, бурная личная жизнь, договор с мужем о полной взаимной свободе, деспотизм относительно прислуги и ежедневные ванны. Особенно хороши у Белярской глаза и руки. И у Лили тоже глаза очень большие, руки очень маленькие. Тогда текст выглядит как скромная месть Краснощекову, коммунисту, скатившемуся в мещанство, от лица обоих оскорбленных мужей. Знак высшей мужской солидарности. Известно, что Маяковский спокойно относился ко многим романам Лили, но Краснощекова возненавидел только потому же, что все было серьезно. Второй вариант, особенно если учесть, что повесть помещена в одном номере с откровенной поэмой, сводится к тому, что перед нами еще одна версия семейного треугольника, причем функция коммуниста выступает Маяковский, а Брике, роскошная жена и всепонимающий муж, за счет него пытаются вписаться в новую жизнь. Такая трактовка доказала бы, что Брик трагически переживает свою роль во всей этой истории и понимает ее глубже, чем все прочие очевидцы. Но минус ее в том, что она неправдива. Брик никогда не вывел бы себя в образе спекулянта. Ему строчки накопили куда меньше, чем Маяковскому. Он зарабатывал свои скромные деньги литературными композициями, статьями и либретто. В дневнике Лили множество упоминаний о его подёнщине. Шаламов оценивал эту подёнщину сурово. Ленинская библиотека хранит немного карточек его оригинальных и законченных работ после 1917 года. Евгений Базаров, Иван Грозный, Комаринский мужик, либретто опер – все это самая обыкновенная халтура. Очень может быть, но халтура халтурой, а культура культурой. Ее, что называется, не пропьешь. Впрочем, и старый большевик-пошляк Сандаров очень мало похож на Маяка. Третье толкование сводится к тому, что повесть трактует весьма актуальной для Брика в связи с его интересом к Чернышевскому. Семейный вопрос при социализме, хотя автор обнаруживает удивительный консерватизм, даже и ригоризм, пожалуй. То-то и есть, баба, вино, не хватает еще карт. В доме Бриков, как мы помним, картежничали даже в ночь Октябрьского переворота. Но как бы то ни было, «Лев» был именно семейным журналом о семейных делах, хроникой нового быта, вынесенного на всеобщее обозрение. И проблема была не в том, что чужак отрицал лирику. Гражданская лирика или обычные любовные стихи не вызывали бы у него никаких возражений, он вовсе не стремился свести всю литературу к прагматике, хотя и ставил во главе угла именно полезность. Проблема была в принципиальной неготовности почти всех левовцев к тому, что главным содержанием журнала и всей деятельности литературной группы станет жизнь Маяковского и Бриков. Это раздражало Шкловского, ты здесь только домохозяйка и разливаешь чай, бесило Пастернака, вызывало брезгливость у посторонних, у Ахматовой прежде всего. Но задача Маяковского заключалась именно в том, чтобы снять все барьеры между искусством и жизнью, собственную жизнь и собственную смерть превратить в искусство. Его трагедия называлась «Владимир Маяковский». Он был главное собственное произведение, и в какой-то момент для публикации этого произведения ему потребовался журнал. А больше ни зачем он не был нужен, с кем бороться за новое искусство. Все и так хотят его делать, просто одни чтут традицию, а другие не спровергают. Но к 1923 году сбрасывание классики с парохода современности перестало быть актуальной задачей. Как вообще можно бороться за искусство, ругаться? Так в Лефе, в отличие от нового Лефа, почти сплошь состоявшего из ругани, все по этой части обстояло скромно, почти академично. Противопоставлять плохому искусству хорошее – к услугам лефовцев был и «Новый мир», и «Красная новь», где Маяковский печатался до 1927 года, пока не счел свое достойнейшее сотрудничество лишним после разнузданной статьи Тальникова «Литературные заметки». Задача была другая – окончательное превращение себя в литературу. Из первого номера Лев публиковал хроники этой семьи, знакомил подписчиков с кругом ее чтения, пристрастиями, правилами. Это был небезынтересный журнал, поскольку вкус у всех троих был хороший. Там печатались воспоминания Дмитрия Петровского о Хлебникове, рассказы Бабеля, поэмы Кирсанова «Моя именинная», отличная, особенно для дебюта. Но главным содержанием этого журнала были стихи Маяковского, статьи Брика и новые тезисы завсегдатаев салона. И главная революция была не в том, что на первый план вышла литература факта, а в том, что этот факт был интимным, семейная хроника небывалой семьи. Естественно, что это не очень хорошо продавалось, и в 25-м году госиздат закрыл журнал по причине полной его нерентабельности. Сейчас он чрезвычайно рентабелен. Полную подшивку не купишь, даже двухтомный репринт давно стал библиографической редкостью. Семейственный характер Лефа и всей его бухгалтерии подтверждается рассказом Тынянова, который он повторял нескольким друзьям, а Оксман с его слов пересказал Гаспарову. В первом номере «Лефа» за 1924 год вышла подборка материалов о Паяза, о языке Ленина. Тынянов приехал в Москву за гонораром, приходит в Гендриков, Лиля. «Денег нет, приходите вечером». Он пришел, стол накрыт, вино. А где вино, как мы помним, и разврат? В одной из версий анекдота сама начала раздеваться. А он недавно женился, но отказать не посмел и даже пропустил вечерний поезд. Утром он ей: «А гонорар?» Она, взъярившись: «Вам еще и гонорар?» Вряд ли это было, но анекдот свидетельствует о том, что Тынянов вообще большой специалист по жанрам. Жанр этого журнала прекрасно понимал.